Рассказ об Ибрахиме и юноше. Рассказывают также, что Ибрахим, сын Исхака, говорил: «Я был всегда предан Бармакидам. И однажды, когда я сидел в своем жилище, в ворота вдруг постучали, и мой слуга вышел и вернулся и сказал: «У ворот красивый юноша, и он просит разрешения войти». И я позволил, и вошел ко мне юноша со следами болезни и сказал: «Я уже долгое время стараюсь встретиться с тобой, и у меня есть до тебя нужда». «А какая?» — спросил я. И юноша вынул 300 динаров и, положив их передо мной, сказал: «Прошу тебя, прими их от меня и сочини мне напев на двустишие, которое я скажу». «Произнеси его мне», — сказал я. И юноша произнес: «Аллахом заклинаю, взор, терзающий меня, залей слезами буйный жар сердечного огня. Нас за любимую хулят и человек, и рок, чтоб даже в саване ее увидеть я не мог». И я сочинил ему напев, похожий на причитание, — говорил Ибрахим, — и спел его. И юношу покрыло беспамятство. А потом он очнулся и сказал: «Повтори». И я стал заклинать его Аллахом и сказал: «Боюсь, что ты умрешь». «Ой, если бы так было!» — воскликнул юноша. И он не переставал унижаться и умолять, пока я не пожалел его и не повторил напева. И юноша вскрикнул ужасным криком, и я подумал, что он умер, и стал поливать его розовой водой, пока он не очнулся и не сел. И я восхвалил Аллаха и, положив перед ним его динары, сказал: «Возьми свои деньги и уходи от меня». «Мне нет в них нужды», — ответил юноша. «И тебе будет еще столько же, если ты повторишь напев». И моя грудь расширилась для денег, и я сказал юноше: «Я повторю, но только с тремя условиями. Первое — чтобы ты остался у меня и поел моего кушанья, чтобы укрепить твою душу. Второе — чтобы ты выпил вина, которое удержит в тебе сердце. И третье — чтобы ты мне рассказал твою историю». И юноша сделал это и сказал: «Я человек из жителей Медины. Я вышел прогуляться и шел по дороге к Аль-Аккику вместе с моими братьями. И увидел девушку среди других девушек, подобную ветке, покрытой росою. И они оставались под тенью, пока день не окончился, а затем ушли, и почувствовал я в сердце раны, медленно заживающие. И я вернулся и стал расспрашивать о ней, но не нашел никого, кто бы знал ее, и заболел от горя. И я рассказал мою историю одному родственнику, и он сказал мне: «Не беда, дни весны не кончились, небо скоро начнет дождить, и тогда она выйдет, и я выйду с тобой, и делай то, что ты хочешь». И успокоилась моя душа. И когда Аль-Акик потек, и люди вышли, я тоже вышел с моими братьями и родственниками, и сели мы в том же месте и просидели минуту, как девушки уже прибежали. И я сказал одной девушке из моих родственниц: «Скажи той девушке, говорит вон тот человек, отличился поэт, который сказал такой стих: «Стрелу пустили, сердце поразив, ушла, а я от раны еле жив». И девушка пошла к ней и сказала это. И она молвила: «Скажи ему, отличился тот, кто ответил таким стихом. Со мною так же было, но, быть может, нас кто-то исцелит и нам поможет». И я не стал больше говорить, боясь позора, и поднялся, и девушка поднялась, и я последовал за нею, и она меня увидела. И я узнал, где ее жилище, И она стала ходить ко мне, и я стал ходить к ней. И это участилось и сделалось явным, и ее отец узнал об этом. А я все старался встретить девушку и пожаловался моему отцу, а он собрал наших родных и отправился к отцу девушки, желая посвататься за нее. «Если бы вы явились ко мне прежде, чем он ее опозорил, — сказал отец девушки, — я бы, наверное, согласился, но дело стало известно».